белое пятно рубахи интеллигента или сарафан приезжей туристки. Темнолицые люди в темных халатах продавали и покупали дыни, инжир, связки табачных листьев и темно-зеленую массу нас, табачное зелье, которое кладут под язык. Они же сидели на открытых верандах чайхан и пили, скрестив ноги, этот чертов зеленый чай, пили молча и бесконечно. Бэбу, бездельника по натуре, это молчаливое рассиживание раздражало. Через несколько дней он загрустил, перестал верить в возможность выловить из скопления чужих племен нужного человека. 18. Жить окончательно не хотелось. Бэба спустился вниз в ресторан, взял карточку. Меню делилось на разделы, отпечатанные типографски. 1. Искусство кулинара. 2. Закусите, пожалуйста. 3. В обед полагается. 4. Вкусно и сытно. 5. Приятно и полезно. 6. Тонизирует вас. 7. Утолите жажду. 8. Только в меру. Водка московская. Коньяк 3 звездочки. Портвейн номер 15. 9. Кто не против? Папиросы Беломор-канал. Сигареты краснопресненские. «А вот я не в меру», – мрачно подумал Бэба и заказал коньяк. Неожиданно за сдвинутыми в стороне столами появилась группа иностранцев. «Интересно, им тоже меню дают?» – подумал Бэба и вдруг прямо похолодел. «Иностранцы!» Иностранцы с птичьим говором усаживались за сдвинутые столы. Безликие мужчины в легких до зависти летних костюмах, загорелые, сухие, как ящерицы, женщины. Прикатили из заморских стран смотреть минареты. «Ах, черт!» — подумал Бэба, подливая себе коньяк. «Они же в гостинице здесь живут! Вечерком пригласить вон того мордастого! Языка не знаю!» Может быть, немцы? Ди мутер, ди тохтер, дер тикт. А что дадут? Валюту дадут. А валюту... «Остановись», — сказал голос предосторожности. Бэба заглушил его порция коньяка. «Какая предосторожность, если папахи не понимают человеческих слов? Он же не собирается быть валютчиком». Один раз, один только раз. Вспомнилась картинка. Тот знакомый валютчик, который невесело кончил. Тогда в ресторанном зале было пьяно, дымно, весело. И малый это держал беседу, травил анекдоты. Но глаза точно не ему и принадлежали. Бегали, ощупывали, осматривали зал и всех, кто был, кто входил, сидел, выходил. Ни на минуту не знали отдыха эти глаза, и опьянения тоже не знали. Кто там еще был? Им и отдать валюту. Пусть они ее... Стоп! Подумать надо. Прополощем мозги, Бэба, дружище. Бэба заказал еще коньяка, взял стакан, в котором торчали салфетки, выкинул их, а в стакан налил. Чуть повыше половины, но ниже полосок. Выпил. В голове стало напряженно и ясно. Его арестовали в 6 часов вечера, когда он ломился в номера,